все растраченные дни дым, даже память из одних дыр, даже мысли холодней льдин, впереди одни дожди. Задыхаюсь на бегу, стар, как валун на берегу стал. Снятся черти и гробы, пью, а ведь был когда-то юн. Мой трамвай последний скрылся за углом. Я сорокалетний человеколом. Никому не нужен, как в печи зола, одинокий человек охлам. Ничего мне не пошло впрок, не сложилось, не сбылось в срок. Из хорошего одни сны, да и те всегда грустны. Все, чем жизнь была полна, ложь, и судьбе моей цена грош. Снятся черти и гробы, пью, а ведь был когда-то юн. Мой трамвай последний скрылся за углом. Я сорокалетний человеколом. Никому не нужен, как в печи зола, одинокий человек охлам. Сожалений ни о чем нет. Промелькнула жизнь, и черт с ней. За плечами вдалеке лес навсегда ушедших лет. Да скреплю свою Адам тьма, ведь остаток жизни так мал. Снятся черти и гробы, пью, а ведь был когда-то юн. Мой трамвай последний скрылся за углом. Я сорокалетний человеколом. Никому не нужен, как в печи зола, одинокий человек охлам.